ужаса перед мрачной массой, ожидающего кого-то из этих людей будущего времени тюрьмы. «Ну, будет, будет, Сергей Иванович, убивать себя самокритикой», — сказал мне главный. «Мы, надеюсь, еще вернемся к этой экспертизе, когда будете вы во всеоружии. Вернемся, мы верим в вас». С другой стороны, подумал я в тот момент, как бы я выкручивался, как бы свидетельствовал, как бы выдержал смертельно опасную игру с ними в прятки. Пошел бы на риск сокрытия учуянного мной под страхом возможного разоблачения и, естественно, пожизненной разлуки с любимой женой, в объятиях которой я столько лет спасался от общества людей и уродств современной действительности. А талант, Сергей Иванович, ни хрен собачий. В нем не 75% опасности, на 24% суровой ответственности и на один лишь процентишко захватывающего удовольствия. С талантом очень непросто. Но без таланта, надо это признать, и особенно в советские дароубийственные времена, гораздо сподручнее слиться с гонимой куда-то толпою, гораздо легкомысленнее существовать и гораздо веселее тасоваться при любом раскладе подкидного дурачка нашей жизни. Может, думаю, лежа уже в палате, все к лучшему в судьбе, потому что стоит только душевно согласиться с тем, что все к худшему, то жить вообще нелепо. Зачем биться лбом, распростертую перед сердцем твоим безнадежностью? Может, талант есть на самом деле стягчающее уродство и безмерное сумасшествие? Что было бы с миллионами моих сограждан, если бы вдруг они учуяли разом, словно по повелению свыше, мелкое мертвенно-тлетворное исчадие и бурное, продолжительное, всепобеждающее зловоние советской власти? Выброситься всем вместе и разом же, как выбрасываются киты из пучин океана, улечься в бесстыханном состоянии на красной, скажем, площади. Или переть к ней до последнего гражданина, пока кремлевский караул будет косить нас калашниковскими очередями и превращать танками в котлеты? Если бы Сергей Иванович все реагировали на кошмарную действительность и гниение человеческого образа, как ты прежде реагировал, то в силах ли была бы жизнь потакнуть всем возвышенным запросам народа и своенравно капризной требовательности отдельных частных лиц? Сие неведомое, попробуй разберись в умственных прикидываниях, как легче, удобней и беспрепятственней шнуроваться. В предельно суженном состоянии или в ежедневном испытании толпой людей и властью твоей силы жить, терпеть и возноситься под кишащими повсюду гадами и засасывающим повсеместно гадством? Словечки какие, думаю, начал употреблять без обычного брезгования. И провалитесь вы все пропадом. Я лучше посплю, а судьба, очевидно, не заставит себя ждать и подкинет вместо умствования чего-нибудь действительно вызывающего тебя к ответу на любой острый вопрос. Все вдруг действительно провалилось куда-то. Провалилось так мгновенно, что я даже не успел проникнуться страхом, который проникает в нас не только непосредственно перед падением в некие бездны, но и от предчувствия этого падения. Провалился.